Глава 18. Перед разлукой. Кильки, пирог, колбаса, сыр, вино, апельсины, сардинки. Все, кажется, все. Отлично. Юрий внимательным взглядом окидывает стол. И вдруг вспыхивает от неожиданности. А пиво? Марфа Спиридоновна, а пиво где? Бабаев пиво любит. Знаете, калинкинское. Здесь, господин Радин, все здесь. Слышится голос из-за двери, и в тот же миг запыхавшаяся, усталая и красная, как вишня, от суетни посадница в сером новом камлотовом платье и в белой с синими лентами наколке появляется на пороге. И пиво, и мед, все тут. А мед — это хорошо, маленький Флук мед любит. Раздумчиво роняет Юрий, думая о чем-то другом. Хороший молодой человек, господин Флук, с улыбкой говорит посадница. Совсем хороший, а вот, говорят, евреи. Она не доканчивает. Оглушительный звонок раздается в прихожей, пугая до смерти глухую хозяйку, улегшуюся спать чуть ли не с петухами. «Это Каменский, наверное, его звонок», — подавляя улыбку, говорит Юрий. Посадница опрометью кидается открывать дверь. Юрий оглядывает быстрым взором комнату. «Все хорошо, отлично, лучше, нежели он ожидал». Посредине стол, накрытый белоснежной скатертью, ломившийся под тяжестью закусок. Дверь в соседнюю комнату, уступленную ему хозяйкой на этот вечер, раскрыта настежь. И там все прибрано, хорошо, уютно, окна раскрыты. Ароматный июньский вечер вливается сюда волной. Юрий успевает поправить занавеску у окна. «Привет тебе, приют священный!» Звонким молодым тенорком несется ария Фауста с порога, и Миша Каменский, сияющий и веселый по своему обыкновению, появляется в дверях. «Здорово, Юрочкин!» «А, Михалка!» Они целуются задушевно и радостно, точно не виделись 5 лет. Потом Миша отступает назад на цыпочках, прижимает руку к сердцу и с самым изысканным поклоном склоняется перед озадаченной швейцарихой чуть не до земли. «Привет вам, Марфа-посадница, величайшая из женщин!» «Не извольте браниться, господин Каменский», — обидчиво произнесла опешившая швейцариха. «Да что вы, бог с вами, голубушка!» — растерялся Миша. «Марфа-посадница всем Новгородом правила, знаменитость в своем роде была». «Ну да, знаменитость. Ладно, не надуйте таких знаменитостей посадских-то». Беспаспортные нищие, высылаемые по посадам и маленьким городам. «Много на улицах ходит, побирается. Насмешники вы и больше ничего». И как ни старался уверить Миша разобиженную женщину, что Марфа-посадница самому царю во время оно насолила немало, Марфа Спиридоновна все стояла на своем. «Посадница — дебранное слово, потому что посадские по улицам побираются по гроши». Так и не удалось ему разуверить обиженную швейцариху. Вновь раздавшийся звонок вовремя прервал их препирательство. На этот раз пришло сразу человек 8 во главе с Самсоном, поразившим всех своим фронтоватым штатским костюмом и новеньким блестящим цилиндром, едва державшимся на его огромной голове. Товарищи охали и восторгались, во все стороны поворачивая его. «Когда же ты успел преобразиться, чучело ты этакий?» — изумлялись они. «А хорошо!» — чрезмерно довольный самим собою ликовал Самсон. «По правде сказать, не того. На факельщика смахиваешь. Прежде лучше было», — решил Миша. «Ну да, сам ты факельщик», — обиделся Бабаев. «Мне иначе нельзя. Я в борцы на лето еду. А борцы всегда в цилиндрах. Обязательно!» Тоном, не допускающим возражений, заключил Бабаев. Новый звонок. Новые гости. Скоро в двух маленьких комнатках набралось столько народу, что буквально яблоку было негде упасть. — А Флук не пришел? Где же Флук? — озабоченно произнес чей-то голос. — Да, да, в самом деле, где же Флук? Флуга не было. По лицу Юрия промелькнула печальная тень. Он любил маленького еврея за его болезненно чуткую благородную душу, и его отсутствие отравляло ему весь праздник. Но предаваться печали было неуместно. Гости были голодны и с чисто товарищескую откровенностью заявили об этом. «К столу! Пожалуйте к столу, господа!» — с радушием заправской хозяйки приглашала посадница. «Благоволите начать у великой из женщин!» И Миша Каменский самым серьезным видом подскочил к Марфе Спиридоновне, предложил ей сложенную калачиком руку и торжественно повел ее к столу. Здесь он посадил ее на председательское место и с глубоким поклоном по адресу окончательно потерявшейся швейцарихи скромно уселся рядом. Заняли свои места и остальные ариане. Минут пять длилось полное молчание. Молодые зубы работали на славу. Классики воздавали должную дань обильному угощению. Тут было уже не до разговоров. Закуски и яства исчезали с поразительной быстротою. Вдруг негромкий звонок возвестил о новом госте из прихожей. Марфа-посадница вскочила со своего места и опрометью кинулась отворять дверь. — Это Флук, наверное! — послышались голоса, и все взоры с жадным нетерпением устремились на дверь. «Так и есть, Флук! Что ж ты, Флушка, опоздал, чучело?» Посыпались на него упреки. «Простите, господа, не мог раньше!» — извинялся молоденький еврей, дружески обнимаясь с хозяином. «Да он со скрипкой! Вот молодчинище-то!» — раздались веселые голоса. Действительно, под мышкой у Флуга была его скрипка. «Спасибо, что догадался принести!» Тепло произнес Юрий, крепко пожимая руку своего верного друга. Флуга усадили. Навалили ему на тарелку пропасть закусок и всячески ласкали маленького юношу, умевшего будить большие чувства своей великолепной игрой. Снова заработали челюсти, и снова досталось немало заботы на долю Марфы-посадницы, усердно подкладывающей на поминутно пустевшие тарелки молодежи всякую снеть. Ели, не придерживаясь строгой системы. Так, после сладкого пирога принимались за колбасу, после колбасы за апельсин, потом за сардины и так далее. «Речь сказать надо!» Внезапно поднимаясь и наполняя до краев свою рюмку пивом, кричал Гремушин. «Комарик, ты, брат, начинай! У тебя голос, как у дьякона в кафедральном соборе!» «Вот леший-то! Да я только по книжке говорить умею!» Отмахивался Комаровский. «Ну тогда ты, Самсон, жарь, мамочка!» «У него вся сила ума в руки ушла. Чемпионы насчет того. Умных слов туго». «Дурачье! Из зависти вы это!» Нисколько не обижаясь, басил Бабаев. «Господа!» Вскакивая на стул, произнес Стась Гудзинский, и его хорошенькое женоподобное личико вдруг сразу изменилось до неузнаваемости, покрывшись в одну секунду набежавшую сетью старческих морщин, а молодой звучный голос превратился в какое-то нудное скрипенье. «Вы не должны забывать, господа!» Скрипел и визжал, как несмазанное колесо телеги, этот голос. «Что находитесь, еще, так сказать, только в прихожей университета, и до действительных студентов, господа, вам еще далеко!» «Ах, молодчинища! Это он Луканьку копирует!» «Вот молодца!» — одобрительно зазвучало кругом, и громкий хохот покрыл веселую выдумку Маруси. «Еще, еще жарь, Маруська! Мармеладку теперь или шавку валяй!» «Шавку лучше!» — неистовствовали ариане. «Жарь вовсю, братец ты мой!» И Маруська жарила, охваченная молодым, через край бившим задором. За Луканькой следовал шавка. За шавкой гном, за гномом мотор — словом, весь гимназический персонал, не исключая и сторожа Александра Македонского, и истопника Игнатия, пещерного человека, вечно шмыгающего не совсем опрятным носом. Всем попало на славу. Стась Маруся отличился, как настоящий артист-комик. Ариане катались, помирая от хохота. Саврадзе буквально блеял бараном от восторга, свалившись под стол. Только один человек не смеялся. Против своего обыкновения тот самый весельчак-хохотун, который без смеха и выдумок не мог прожить минуты, этот самый жизнерадостный голубоглазый человек сидел под общий смех и шум со странно сосредоточенным, серьезным и глубокомысленным лицом. Глаза Миши Каменского, обычно искрящиеся молодым лукавым задором, теперь внимательно и серьезно смотрели в угол. В углу стоял рабочий стол Радина. На столе портрет. На портрете была изображена женщина, кроткая, прекрасная, с вымученным лицом, нежным, в самую душу проникающим взглядом и с белыми, как лунь, волосами над чистым высоким челом. Миша смотрел на портрет Нины Михайловны долго, настойчиво, упорно. Бог ведает, какие странные мысли витали в это время в голове этого полуюноши, полуребенка, восприимчивого и чуткого, несмотря на свой бурно-веселый и шальной характер. «Это твоя мать?» Робким, далеко не свойственным ему голосом осведомился он у Юрия, под общий смех и кутерьму, кивнув головой на портрет. «Да, это мама», — с заметной гордостью и любовью, внезапно вспыхнувшей в его синих глазах, просто ответил молодой хозяин. «Господи ты, боже мой, славная какая!» — искренними горячими звуками сорвалось с уст Миши. И вдруг он весь преобразился. Глаза его заискрились, щеки покраснели. «Молчать! Всем молчать! Я говорить хочу!» Неистово закричал он на весь стол и зазвенел ножом о стекло стакана. Все смолкло, как по волшебству. Все глаза устремились на общего любимца, каждый заранее предвкушал какую-нибудь остроумную выходку, доподлинно изучив несложный характер весельчака Каменского. Но лицо последнего, против обыкновения, было теперь серьезно. Чуть побледневший, он словно вырос перед ними, и его разом побелевшие губы, дрогнув, раскрылись. «Господа!» — нервно прозвенел его голос. «Мы бесимся и веселимся, как свиньи. Мы в своем эгоистичном телячьем восторге совершенно забыли о том несчастливце, которому не достичь того райского блаженства, которое называется университетом. И этот несчастливец, лучший из нас по уму, знаниям и благородству, Юрий Радин. Он великодушно пошел на подвиг и принес жертву во имя своей матери». «Он герой, скажете вы?» «Нет, господа, не Юрий герой, хотя его подвиг, его жертва подобны геройству. Герой или героиня, вернее, та женщина, та маленькая седая женщина с кротким самоотверженным взглядом, которая сумела воспитать такого сына. Да, не Юрий герой, господа, его мать героиня. Мать! Знаете ли вы, чучелы, что значит это слово «мать»? Мать — это все!» Все для вас с начала и до конца вашей жизни. Кто склоняется над вашей колыбелью, когда вы чуть дышите, охваченные жаром кори или скарлатины в детстве? Она, мать! Кто заботливо бродит у вашей двери, когда вы, маленький ученик первого-второго класса, усердно в первом часу ночи готовите урок страшному шавке? Она же! Все она, мать ваша! Кто, ликующий и нежный, первый обвивает вашу шею, трепещущей от счастья рукой, когда вы по окончании гимназического курса являетесь домой с дипломом под мышкой. Она, все она, постоянно она, этот земной ангел, приставленный к вам, владыкою неба. Господа, у меня нет матери. Я лишился ее еще в раннем детстве. Я не знаю материнской ласки, но думаю, что это нечто возвышенное, самое возвышенное и прекрасное в мире, господа. Я смотрю с восторгом и благоговением на чужих матерей, и каждый раз у меня болезненно сжимается сердце от одной мысли: зачем умерла моя? Да, зачем она умерла? Зачем? Я бы не был, может быть, таким дренцом, таким весельником, если бы у меня была жива она, моя милая, родная. Вы видите, я плачу, господа. Михаил Каменский ревет, как девчонка. Неслыханное дело, не правда ли? Но я не стыжусь моих слез, господа. Пусть они текут спокойно. Это хорошие, чистые слезы, какими вряд ли я заплачу в моей жизни еще раз. А теперь, господа, пока за здоровье матери Юрия и вкупе за всех матерей. Здесь, между нами, присутствует также одна из них. Женщина, мать, достойная уважения. Женщина, давшая жизнь, воспитание своим детям. Она является представительницей тех светлых существ, которые зовутся матерями, а в лице ее я приветствую всех их, от всего сердца, от всей души, господа. И прежде чем кто-либо мог ожидать этого, Миша стремительно поднялся со своего места и с влажным от слез лицом, с искрящимися невыразительным чувством глазами подошел к Марфе Спиридоновне и, почтительно склонившись перед нею, горячо поцеловал ее руку. «Голубчик!» — могла произнести только растроганная, смущенная швейцариха и сама, повинуясь внезапному порыву, обвила рукой белокурую, остриженную ежиком голову Каменского и нежно поцеловала его. «Голубчик! Бедняжка! Сиротинка ты мой!» И теплые слезы чужой матери внезапно закапали на милую, стриженную голову Миши. Гробовое молчание воцарилось за столом. Бледный и сосредоточенный сидел Юрий. Бледные, сосредоточенные и затихшие сидели его гости, захваченные и потрясенные неожиданной речью общего любимца. Внезапный порыв экзальтированного юноши не пропал даром. Отзывчивые, чуткие молодые сердца откликнулись на него. У всех дрожали губы, у всех сердца били тревогу, а к горлу подкатывалось что-то щекочущее, неуловимое и сладкое-сладкое без конца. И вдруг чей-то голос, резко нарушив тишину, истерически крикнул. «Ох, какой я глупый! Я, кажется, зареву сейчас!» Это был голос маленького Флуга, более нервного и впечатлительного, нежели его друзья. «Ну и реви, дурачок!» — размягченный, ласково отозвался Гремушин. «Нет, врете, я играть буду. Пусть вам моя скрипка лучше расскажет». Внезапно, бурно оживляясь, зазвучал надорванную струною чахоточный голос Давида. «Пусть моя скрипка расскажет, как понял я его». Ткнул он пальцем по направлению затихшего Каменского. «Как понял всех тех святых женщин, которые мучаются и страдают, и гордятся, и торжествуют за своих детей. Моя скрипка рыдать и смеяться умеет». И пусть подтвердит она вам еще раз все это!» И с лихорадочной поспешностью маленький Давид выскочил из-за стола, трясущимися руками раскрыл футляр, извлек из него смычок и скрипку и, как безумный, ринулся в соседнюю комнату. Наступила минута торжествующей, полной и красивой тишины. Что-то величественное было в ее молчании, что-то гордое и прекрасное по своей чистоте. Но вот она прервалась. Страстные, нежные, царственно-прекрасные, сказочно-таинственные и волшебные полились звуки. Что-то рыдающее, что-то гордое и величавое, как непризнанная молодая печаль, заговорила в них. Юной, весенней и печально-прекрасной сказкой повеяло от тихих серебряных ракочущих струн. Гордая молодая печаль, невыраженная благородная мука, и любовь, святая, могучая, всеобъемлющая, глубокая, как море, материнская любовь лилась и звучала в торжественной и дивной симфонии музыканта. Рыдала и пела скрипка Флуга, и точно солнце сияло над нею, точно цветы благоухали, волшебные, яркие, точно море плескало сиренево-синей волной. Так было хорошо. И точно не Флуг, а другой кто-то, новый, прекрасный и таинственный, стоял теперь на пороге, весь залитый кровавыми лучами заходящего солнца, и водил смычком. Точно маленький черноокий гений сошел в бедную маленькую комнату. Сошел гений поэзии, музыки и звуков в маленькую комнату, гордый, непобедимый и чудно прекрасный. Черные глаза Флуга, расширенные до нельзя, как два огромные сверкающие полярные солнца, горели жутким горячим огнем. На смертельно бледном, вдохновенно поднятом, значительном и тонком лице играли яркие, чахоточные пятна румянца. И он был победно прекрасен и горд, этот маленький, торжествующий гений. Не Флуг, а другой кто-то, принявший на время маленькую скромную оболочку Флуга. Вдруг внезапно оборвались звуки. Очарование исчезло. Испарилось вмиг, как сладко-розовый дурман. Зачарованные неземными звуками гимназисты словно очнулись. Флуг стоял у стола, и бледные, с блуждающими, как смерть, но еще вдохновенными, полными экстаза глазами, и говорил хриплым голосом. «Ради бога, воды! Или я задохнусь!» Решено было не спать эту ночь с тем, чтобы завтра провожать Юрия всею ватагой. Часы бежали быстро и незаметно. За игрою флуга, потрясшую всех до глубины души, мечтательный светлоглазый Бандуров вдохновенно читал свои собственные стихи, вызывая бурное одобрение товарищей. Потом Бабаев, хвалясь своею поистине грандиозную силищу, гнул на пари двугривенные к общему восторгу Ариан. Потом снова появился на сцену Стась Маруся и мастерски копировал преподавателей, начальство, товарищей, всех. Ночь пролетела быстро, мгновенно. Опомнились, когда кровавый диск солнца залил пурпуровым заревом две маленькие комнатки пятого этажа. «Поезд 8 отходит!» — внезапно вспомнил Флук, еще не отошедший от охватившего его музыкального экстаза. «Ты уже уложился, Юрочкин?» — спохватился Гремушин. — Дай мы поможем тебе. Приволокли чемодан. Повытаскали белье из комода, стали укладываться. Разбудили прикорнувшую в хозяйкиной комнате Марфу-посадницу, прося поставить самовар. Пили чай, курили, болтали. Все были бодры, возбуждены и веселы, несмотря на бессонную ночь. В 7 часов отправились на вокзал, запрудив широкий тротуар еще безлюдной улицы. «Господа, споем что-нибудь хором?» — предложил кто-то. «Ну, вот угодим в полицию. Что ты, видишь фараоны?» «Городовые. На углах стоят». «Ну вот, они Самсона испугаются. Увидят его цилиндры и подожмут хвосты». «Дуралей! У чемпионов и борцов всегда цилиндры!» — басил лениво размякший и осовевший от бессонной ночи Бабаев. «Господа!» «Вот гимназия наша, альма-матер почтенная!» — крикнул весело Стась, указывая на огромное здание на углу 2 улиц. Перед самым подъездом стоял городовой, единственная бодрствующая фигура в этот ранний утренний час. Миша Каменский быстро протискался к нему и, придав своей стройной, еще мальчишеской фигурке вид усталый и небрежный, сдвинул фуражку на затылок и, дымя папироской, спросил небрежно, запустив руки в карманы. — Эй, любезные, что это за здание? — Это-с? — удивленно вскинув глазами на красивого гимназиста, спросил городовой. — Гимназия-с это, сударь. — Вот как! Мужская или женская гимназия, братец? — Мужская. — был ответ полицейского стража. — И хорошая гимназия, братец ты мой. — Гимназия первый сорт, — усмехнулся городовой. — Вот тебе на чай, милейший, — неожиданно произнес Миша и, опустив блестящий новенький рубль в руку опешившего блюстителя порядка, неожиданно заключил. — Дрянная эта гимназия, братец. Верь моей опытности, пробывшего в ней 8 лет арианина. И от нее нехорошая память осталась. И вдруг тоненьким голоском, каким обыкновенно тянут псаломщики на клиросе, затянул внезапно к полной неожиданности опешившего городового. «Вечная память! Вечная память! Вечная память!» Остальные ариане с хохотом подхватили мотив, и через минуту форточки соседних домов растворились, и в открытые окна высунулись заспанные любопытные физиономии обывателей, пожелавших узнать, кого это вздумали отпевать в такую раннюю пору. Каково же было изумление жильцов Энской улицы, когда они увидели веселую и смеющуюся ватагу молодежи во главе с красивым голубоглазым мальчиком, с самым невинным видом, раскланивавшимся направо и налево и посылавшим туда и сюда воздушные поцелуи. Городовой метался, как угорелый, убедительно уговаривая не нарушать порядка расшалившуюся молодежь. На вокзал пришли за 30 минут до отхода поезда. «Господа, сборища запрещены, нельзя собираться!» Сурово нахмурившись, подлетел к арианам станционный жандарм. «Как здоровье вашей матушки?» Неожиданно с самой утонченной вежливостью раскланялся перед ним проказник Каменский. Жандарм захлопал недоумевающими глазами. «А супруга ваша, она, надеюсь, поправилась и чувствует себя хорошо?» Не унимался Шалун. «Новое недоумение!» Новое растерянное хлопанье глазами. Мой искренний привет вашей супруге, деткам и матушке с батюшкой. Еще неожиданнее заключил Миша под оглушительный хохот Ариан. На платформе немногие в этот ранний час пассажиры могли насладиться зрелищем, как 40 человек-гимназистов под дружное пение славы качали красивого синеглазого юношу с тонким благородным лицом. Потом все перецеловали Юрия и чуть живого от усталости втиснули в вагон. Второй звонок. С грохотом опустилось стекло купе второго класса, и 40 рук протянулись к Радину. К окну вагона протиснулись милые, возбужденные родные лица. «Пиши, леший, во что бы то ни стало! Не забывай нас в стране галушек и борща! Писать не будешь? Гляди, поколотим, когда вернешься, как раз! Вот человек, во всем ты Тифлисе не видал такого! Помни же нас, чудовище ты этакое!» «Милые, милые!» Невольно болезненно сладко выстукивало сердце Юрия, и вдруг он увидел маленького Флуга, одиноко притаившегося за спинами других. «Давид, голубчик, спасибо! За игру! Ты поистине играл сегодня как бог!» — крикнул ему Радин, охваченный глубоким чувством симпатии и любви к маленькому еврею. Тот протиснулся вперед и судорожно сжал его руку. «Когда будешь писать твоей матери, поклонись ей от меня!» — с каким-то благоговением произнесли дрогнувшие губы музыканта. И от меня тоже! От всех нас!» — послышались молодые взволнованные голоса. Юрий кивал, сиял влажными глазами и улыбался. «Спасибо! Спасибо!» Третий звонок. Свисток. И поезд медленно пополз вдоль дебаркадера. «Прощай, пиши, помни, до свидания!» Юрий выглянул из окна. Вот они, все тут, его славные, верные, незаменимые друзья. Огромный Самсон, мрачный Комаровский, обаятельный Миша, милый Кисточка. И он, Флук, маленький Флук, умеющий заставлять рыдать и смеяться его волшебные струны. Кричат что-то. Что не разобрать за грохотом колес и громким дыханием локомотива? Он высунулся еще больше. Машет платком, фуражкой. И вдруг все исчезло. И вокзал, и платформа, и милые дружеские лица. Потянулись деревья и домики, домики и деревья. Солнце заглянуло в вагон и улыбнулось Юрию. Ему показалось, что не солнце это, а милые глаза его матери, явившийся приласкать и напутствовать его. И сладкая тоска разлилась по всему существу юноши.